Мелькают страницы комиксов и сценариев. Красочный калейдоскоп из образов супергероев и камео Стэна Ли. Видеофрагменты с его участием. На внутренних гранях металлических букв, вырастающих в слова Marvel Studios. Надпись на черном фоне. Спасибо, Стэн. Порывы ветра разносят пыль, камни и пламя. Лежащая среди дымящихся обломков девушка открывает глаза, поднимает руку. Рука в голубой крови, такой же, как та, что запеклась вокруг ноздри. Ее немолодая спутница стоит неподалеку с оружием в руке. Поворачивается, смотрит на девушку. Из клубов дыма выступает фигура инопланетянина, который тут же наставляет на девушку бластер. Девушка просыпается. Она лежит на кровати в сумрачном аскетичном помещении. Из-под двери пробивается полоска света. Девушка садится в кровати, смотрит на руку. На миг ладонь окутывает светящийся кокон энергии. Поднимается ставень большого решетчатого окна, впуская в комнату свет. Девушка, стройная блондинка с волосами до плеч, смотрит на простирающуюся перед ней халу, столицу одноименной планеты и империи Кри. Между футуристическими зданиями снуют летательные аппараты. Командор Кри, темноволосый мужчина с янтарными радужками глаз, открывает дверь спальни. Который час, знаешь? Не спалось. А выпить снотворного? Так я и не хотела спать. Снова те сны? Она кивает, он тоже, на секунду задержав на ней взгляд. Подеремся? Бросок, и Верс падает на мат. Споткнулась. Да, споткнулась. Удар кулаком в лицо, знаешь, он способствует. Я уже падала, когда вы меня ударили. Никакой взаимосвязи. Расскажешь, что тебе снилось? Было что-то новое? Нет. Она бьет ногой с разворота, но оказывается в тисках рук соперника. Хватит цепляться за прошлое. Я его и не помню. Живущий с оглядкой. По определению уязвим. Командор сбивает ее с ног, хватает за руку и оказывается под прицелом светящегося кулака. Контролируй их. Свечение гаснет. Еще раз потеряешь самоконтроль, будешь объясняться с высшим разумом. Для воина нет ничего опасней эмоций. Она улыбается. Юмор! Тот отвлекает! Гнев и злость, а не на руку твоим врагам. Командор наносит удар и отлетает от разряда, выпущенного ее рукой. Сверлит ее гневным взглядом. Вечер. Монорельсовый поезд несет их через весь город. Наш лидер, высший разум, укажет нам путь. Кто-нибудь видел исходный облик высшего разума? Его истинное обличье никому не дано узреть. Сама знаешь. Наше подсознание подбирает нужный образ. Образ личный, сокровенный. А какой ни один Кри не скажет. Какой у вас? Может, брат? Нет. Отец? Нет. Прежний командир? Верс. Значит, я угадала? Я знаю, зачем тебе это. А сработало? Да. Только тему ты так не сменишь. Кому пришло в голову оснастить меня ими, не позволяя использовать? Однажды используешь. Высший разум доверил мне научить тебя владеть ими. Я знаю, как. Нет, не знаешь, иначе бы ты не спотыкалась. Научись владеть собой. Думай не этим, а вот этим. Я хочу, чтобы ты превзошла саму себя. Верс поднимается по широким ступеням храма высшего разума. Всевластвующего начала цивилизации Кри. Луч яркого света из высоких витражных окон падает на шестигранник, вписанный в шестигранник. Верс становится на меньший. Тот излучает свет, серебристыми щупальцами обтекающий ее тело. Верс закрывает глаза, а когда открывает, оказывается в виртуальном пространстве. Рядом материализуется немолодая женщина из ее сна. Верс. Да, разум. Твой командор считает, ты готова нести службу? Готова. Тебя раздирают эмоции, и их источник – память. Ты одна из жертв экспансии скрулов, веками угрожавших существованию нашей цивилизации. Той чумы, что заражает, а после губит наши планеты. Кошмары, которые ты помнишь, и все то, что ушло в подсознание. Вспышкой воспоминания. Скрул целится в Верс. Все стерто. Вся моя жизнь. Вы должны принимать образ того, кого я почитаю, но... Я даже не помню, кто эта женщина для меня. В чем-то это милосердно. Избавить тебя от страданий, вытеснив их чувством долга, служением своему народу. Мы преподнесли тебе великий дар, возможность сражаться во благо Кри. Я хочу служить. Так владей собой. Дарованное можно и отнять. Фотонный кулак Верс тускнеет. На шее светится пятно размером с монету. Я не подведу вас. Скоро мы это узнаем. Можешь выступать. Служишь честью и достоинством. Храм высшего разума. Верс открывает глаза и улыбается. Серебристые щупальца отступают. К док-башне Халы подлетает космолет. К нему направляется Верс и четверо бойцов спецназа Кри «Звездные силы». Все в одинаковых облегающих комбинезонах, похожих на гидрокостюмы. У троих кожа синего цвета. Это не к добру. Видимо, опять скрулы напали. Похоже, целое скопление. Вас хоть раз мимикрировал скрул? Да. Как вспомню, так вздрогну. Что так? Потому что смотрел на заклятого врага, а вместо него видел себя самого. Может быть, ты посимпатичнее, было бы и не так страшно. Если это шутка, то не смешная. А когда ты смеялся? Я смеюсь. Мысленно. Иногда, не сейчас. А должен. Ведь объективно ты вполне хорош собой. Благодарю. Внимание, Верс, прекращай. Итак, задача в том... Появляются голограммы. Чтобы найти нашего разведчика, Солара, скрулов заинтересовала очередная дальняя планета. На этот раз Торфа. Когда Солар связался с нами, сигнал был перехвачен. Дальше понятно. Военачальник скрулов Талос отправил за ним группу захвата. Если они доберутся до него раньше нас, считайте разведданные за последние года три у них. Обвинители разбомбят опорный пункт скрулов здесь, на юге. Мы десантируемся, находим Солара и возвращаемся. Они не спохватятся. С торфианцами не контактируем. Мы их не трогаем, а не нас. Так что работаем аккуратно и без лишнего риска. Бдительность не теряем. Каждый объект проверять на подмену. Операция опасна. Кто не вернется, пополнит собой сон высшего разума. Служим во благо Кри! Служим во благо Кри! Корабли Звездной Силы и Обвинителей устремляются в небо Халы и исчезают в потрескивающей сетке прыжковых порталов. Исчезают, чтобы вынырнуть в космической тьме и двинуться грозной армадой к Торфе, пограничной планете Кри. Звездный спецназ, он маневреннее, облетает планету первым. Корабли обвинителей входят в туманный слой атмосферы и бомбят поверхность планеты. Космолет Звездной Силы проносится сквозь пелену облаков и ныряет в океан. Бойцы спецназа устремляются ввысь из глубин, словно торпеды. На каждом футуристический костюм и шлем. Нижняя часть лица закрыта энергетической маской. Бойцы Кри с сияющими глазницами шлемов выходят из воды, отключают энергетическую защиту костюмов. Те становятся черными. Верс, отследи маячок Солара. Атлас, Минерва, найдите точку обзора. Корот извлекает из заплечных ножен энергетические мечи. У его соратников иное, не менее высокотехнологичное оружие. Десант Звездной Силы продвигается по сумрачной каменистой пустоши Торфы. Атлас держит наготове наручные бластеры. Вижу аборигенов, гражданских. С десяток. Минерва! Как слышно? Кто-нибудь слышит? Прием! В перчатку командора интегрирован коммуникатор, точно такой же у Верс, замерший на коленях у глубокой расселины. Подходят командор, Корот и Брон-Чар. Сигнал маячка исходит от храма. Идем туда? Нет. Вероятность засады слишком велика. Один вход, один выход. Местные нам не помеха. А если это скрулы? Рискованно. Ну тогда я сама туда схожу. Стой, где стоишь. Бойцы Звездной Силы уже без шлемов. Ладно, держимся плотнее. Если что, встречаемся на Гелионе. Давай. Они рассредоточиваются на мосту, ведущем к развалинам храма. Там горят костры, вокруг них сидят люди. Минерва замечает нескольких торфанцев, бредущих сквозь дымку к мосту. Атлас, все слышал. Так точно, вижу их. Командор и Верс направляются к аборигенам. Те не на шутку встревожены. Назад! Командор! Верс входит в пещеру, натыкается на торфанцев. Корот наставляет бластер на тех, что снаружи. Между звездным спецназом и аборигенами начинается назад. Стычка, за которой назад. Пристально следит Минерва. Минерва, ты это фиксируешь? Не подпускай их, Минерва! Меня кто-нибудь слышит? Гневные крики торфанцев. Я вас не трону. Минерва берет на мушку их предводителя. Назад, назад! Назад! Атлас останавливает ее, просит повременить. Это местные. Я нашел два тела. Они точно не скрулы. Они здесь голодают. Минерва всматривается в прицел. Видит в нем второго Атласа и понимает, что рядом с ней самозванец. Разоружает и убивает его. Убитый преображается в скрула. Верс крадется сквозь сумрак, видит смутную фигуру у стены. Считывает символы, высветившиеся на перчатке. HJX-78. TRT-79. VVX-6. Это Солар. Маршалы! Назад! Один из торфанцев целится в командора, но Минерва убивает его и его товарищей. Те преображаются в скрулов. Скрулы! Группа торфанцев обращается в вооруженных электродубинками скрулов. Скрулы, зеленоватые рептоиды с заостренными ушами, бросаются на командора Корота, Брончара и Атласа. Командор отбивает атаку гравитационными перчатками. Тот, кого Верс приняла за Солара, нейтрализует ее электроразрядом. Корот расправляется с несколькими противниками своими чудо-мечами. Атлас, используя спину Брончара как трамплин, атакует ближайшего скрула. Минерва и командор палят из бластеров. Приближается космолет скрулов. Истребите! Космолет открывает огонь, и моста как не бывало. Отступить на Гелион! Как вы узнали? Кот! Давай я тебе свой секрет. А ты мне свой, а? Командир скрулов Талос нейтрализует Верс электроразрядом. Будем скрывать. Флэшбэк. Верс выходит из ворот авиаангара на залитую солнцем бетонированную площадку. В голове звучит голос скрула. Что ж, и где мы? Секунду. Еще одна летчица. Где витаешь? В облаках. А ты нет? Пока на земле. Покажем парням, чего мы стоим. Готово? Все выше, дальше, быстрее. А, точно. Верс и ее подруга Мария Рамбо, она же Фотон, садятся в истребители. Верс хмурится. Кожа Марии отливает синим. Что-то тут не то. Копни поглубже. Снова флешбэк. Верс 12 лет, она на картодроме. Куда несешься? Скорость! Брось скорость! Верс прибавляет скорость, и ее карт, полыхнув пламенем, врезается в заградительные тюки сена. Она отходит от карта, прижимая травмированную руку. Кто она такая? Может, мы не ту взяли? Что ты думала? Тебе невеста здесь! Похоже, перебор. Ну да, а ему можно? А если вот так? Повзрослевшая Верс. Она курсантка на полосе препятствий. Висит высоко над землей, вцепившись в канат. Спрыгивает и падает на глазах у других курсантов. Тебе не дадут летать. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Летчик ты неплохой, но слишком эмоциональный. Тебе не хватает достоинства. Мужского. Верс и Мария в баре поют караоке. Верс, ребенок, вместе с братом смотрят на звезды. Раздался грохот, и космос содрогнулся. Солнце, звезды затрепетали. Малышка Алуэт взлетела и устремилась в ночь. Видишь ее? Вон Алуэт. Ну-ка, живо сюда! Ужин стынет! На взлет, лейтенант Заноса! Какая прелесть! А вот, что-то нащупал! Летное поле, а ногу уже взрослой Верс трется кошка. Ты ей приглянулась. Обычно гуси не идет к людям. Любите рано вставать? Еще не ложилась. За работой забываю про сон. С тобой так же? Полеты для меня не работа. Ха. Роскошный вид, верно? Еще роскошней сверху. Скоро, Ас, потерпи. Стоп. Это она. Чуть назад. Есть. Картинки из прошлого Верс вновь сменяют друг друга. С тобой так же? Роскошный вид, верно? Верс оборачивается. Еще роскошней сверху. Скоро, Ас, потерпи. Что там за эмблема? Не разглядел. Роскошный вид, верно? Образ Лоусон множится. Еще роскошней сверху. Скоро, ближе. Ас, потерпи. Извините, взгляни. Потерпи. Фокус. Приказ. Доктор Мэнди Лоусон. Вот оно. Что это за... Местонахождение? Верс хмурится. Уже? Осталось отследить Лоусон по энергосигнатуре. Имя Лоусон на нашивке летной куртки женщины. Интересно. Лоусон опускает оружие. Погоди. Назад, чуть пораньше. Назад. Верс в истребителе. Это не миг, доктор. Да, есть. Посмотрим, куда вы летите. Так, проверь координаты. Сфокусируй. Откройся. Еще чуть-чуть. Ну, еще не сопротивляйся. Верс закрывает глаза. Соберись. Возвращайся. Где она? Ну, что за ерунда? Она пытается катапультироваться и вновь безуспешно. В реальности ее зафиксированное ремнями тело находится в мозгоправной Скрулов. К вискам подведены флуоресцирующие нейроволокна. Она открывает глаза, видит стоящих у мониторов ученых. Мальски ценная информация, зацепка. Только то, что Лоусон базируется на планете C-53. Мы летим к ней. Копай глубже! Лоусон ключ к сверхсветовому двигателю. Ответ на все вопросы. На экранах кадры из ее воспоминаний. Один из скрулов тычет пальцем Верс в лоб. Картинка сменяется. О! Стабилизировалось. Давай еще раз. Скрул снова постукивает Верс по лбу и в ужасе наблюдает, как от свечения ее рук плавится крепеж ремней. Удар, и Скрул отлетает, а пленница спрыгивает на пол. Руки все еще в металлических цилиндрах. Рано! Главный среди Скрулов, Талос, не дает товарищу стрелять в Верс. Та укладывает Скрулов одного за другим, заносит свой металлический кулак над ним. Что вы сделали со мной? Нам всего лишь нужна информация. Что подсадили в мой мозг? Ничего, там все как было. Воспоминания не мои. Да, они похожи на дурман. Видимо, отсюда и сумбур в голове. Обработали тебя основательно. Хватит манипулировать, чего хотят скрулы. Выяснить местонахождение доктора Лоусон и ее супердвигателя. Я не знаю доктора Лоусон. Да ну, и откуда же она в твоей голове? У скрулов электродубинки. Верс швыряет в них Талосом, выбегает по лестнице в коридор навстречу еще одной группе скрулов. Отстреливаться не может. Руки все еще в металлических цилиндрах. Бежит по коридору, отбивает атаку Скрула. Пытается высвободить руки. И поднимает их, когда видит, что враги с обеих сторон. Случайно не знаете, как снять эти штуковины? Нет? Ладно. Сшибает противников на пол. На рык одного из них отвечает таким же рыком. Отбрасывает его ударом ноги. Отбивает другого, подобравшегося со спины, а заодно и еще пару скрулов. Последнего припечатывает его же электрошокером. Останавливается перевести дух и оценить количество поверженных врагов. Приложив босую ногу к панели, отпирает дверь в соседнее помещение, видит перед собой здоровенного скрула. Бьет. Никакого результата. Еще двое скрулов сбивают ее с ног электроразрядами. Она делает неимоверное усилие, и цилиндры с рук слетают, сшибая обоих противников. Верс с улыбкой хлопает в ладоши, сжимает светящиеся кулаки и готовится к схватке со скрулами. Те пятятся, хватаются за балки. Верс оглядывается через плечо. За пробоиной в корпусе корабля космический вакуум, затягивающий в себя Верс и скрулов. Верс вцепляется в поручень, на голове появляется шлем. С нечеловеческим усилием она за счет импульса фотонного заряда забрасывает себя на корабль. Бежит по коридору, заглядывает в мозгоправную, отключает шлем. Эй! Двое скрулов поднимают руки. Она решительно входит, забирает свои сапоги. Тебе не хватает достоинства. Затем выбегает и несется к спасательным челнокам, на которых спешно эвакуируются скрулы. Бесцеремонно вышвыривает одного и занимает его место. Подошедший сзади Талос стреляет в приборную панель. Как, уже уходишь? Даже не познакомились, Том. Она отстреливается, закрывает люк, жмет на кнопки, и челнок устремляется в тоннель. Космолет Скрулов, поврежденный и местами полыхающий, остается позади. Челнок сотрясается, проносясь сквозь атмосферу. Обшивка раскалена. Иллюминаторы покрываются трещинами. На бешеной скорости Верс вываливается из полностью развалившегося челнока на крышу приземистого торгового центра. Над входом в магазинчик горит вывеска «Видеопрокат Блокбастер Видео». Верс на планете C-53, она же Земля. Верс лежит на полу под зияющей в крыше дырой, медленно садится, осматривается. На ней все та же униформа Кри, волосы распущены. Встает, видит в полутьме ряды полок с видеокассетами. Поворачивается, перед ней вооруженный мужчина. Разряд и картонный Шварценеггер, анонсирующий премьеру какого-то фильма, разлетается в хлам, а с ним и витрина. Верском центру «Звездная сила». Как слышно? Прием. Как поняли? Она трясет коммуникатор. Тот сломан. Проходя мимо стеллажа, берет с полки видеокассету, читает название. Отряхнувшись от пыли, выходит через разбитую витрину на парковку торгового центра. Идет к машине охранника. Стучит в окно. Он опускает стекло, таращится на улыбающуюся Верс. Здрасте, я Верс, армия Кри. Это C-53? Охранник не на шутку напуган. Понимаете, нет? Может, переводчик накрылся? Да, я понимаю. О, чудно. Вы отвечаете за охрану этого района? Только кроме кинотеатра, там другой парень. Где у вас техника для обеспечения связи? Он неуверенно указывает пальцем на магазин электроники у нее за спиной. Спасибо. Лос-Анджелес. День. Талос и еще трое скрулов в инопланетной униформе выходят из волн на пляж. На подбородках вертикальные рубцы, на темени борозды, словно бугристые вены. Талос видит вдалеке серфингистов, трех мужчин и женщину. И тут же перенимает ее облик. Его товарищи также преображаются в землян. Найти челнок и девчонку. Ей известно больше, чем она думает. Один из них копирует ту же самую серфингистку. Эй! Это занято. Верс с помощью позаимствованной в магазине электроники видеоигры и своей перчатки переделывает обычный телефон-автомат в коммуникатор. Возникает голограмма командора. Давай. Верс. Проверка сети C39. GRX-16. И я цела, спасибо, что спросил. Остальные как? Что там было? Засада. Я уж решил, что ты все. Ты нашла Солара? Вместо Солара Талоса. В его обличье. Даже знал пароль. Это невозможно. Он прошит глубоко в подкорке. Скрулы рылись в моей голове какой-то аппаратурой. Наверное, из Солара так извлекли пароль. Верс, где ты сейчас? Планета C-53. Скрулам нужна некая Лоусон. Кто? Ее... Я вижу, когда... Когда что? Верс? Верс, что? Она ученый. Разработала сверхсветовую технологию. Надо добраться до нее раньше скрулов. Не то они проникнут в другие галактики. Нет, тебя и так почти взяли. Далеко до C-53? Ближайшая точка в 22 часах. Верс, оставайся на месте до моего прибытия. Будь на связи, не отключай коммуникатор. Нет, вдруг они нас опередят. К сожалению, для продолжения междугороднего звонка нет. Требуется код доступа. Верс. Пожалуйста, введите код доступа. Верс! Если скрулы ее обработали, ей нельзя верить. Она сильнее, чем ты думаешь. Брончар. Бывала на C-53? Однажды. Дыра-то, а еще... Земля – телефонная будка. Верс разъединяет провода. Подъезжают полицейские машины. К будке направляется мужчина в костюме. Его останавливает коллега. Эй, новенький, допроси этого копа. Мужчина подходит к машине охранника. Тот опускает стекло. Вы нам звонили? Охранник кивает, указывает на телефонную будку. Мужчина смотрит на Верс, снимает темные очки. Это молодой агент Коулсон. Верс включает наручный коммуникатор. Маячок активирован. Молодой Ник Фьюри. Прошу прощения. Не видели случайно даму, проделавшую дыру в крыше пункта видеопроката? Свидетель говорит, одета для лазертага. О, кажется, пошла туда. Он предъявляет документ. Я задам пару вопросов. Заодно подскажу адреса ночных пунктов возврата кассет. Можно документики, кстати? Верс, звездная сила Кри. Мы не опознаем друг друга по карточкам. Верс? Звездная сила? Надолго пожаловали к нам? Настолько, сколько потребуется, чтобы изгнать разведгруппу скрулов с вашей планеты. Скрулов? Метаморфы. Они могут принимать облик любой формы жизни, вплоть до ДНК. Фьюри и Коулсон ухмыляются. А, ну да, вы о них ни сном, ни духом. Стоп, секунду. Фьюри останавливает ее. Откуда мне знать, что и вы не из оборотней? Поздравляю, агент Фьюри. Вопрос, что называется, в десятку. О, это я вас поздравляю, мисс Звездная Сила. Вы задержаны. Верс видит на крыше соседнего здания снайпера-серфингиста. Стреляет, промахивается и бросается в погоню. Новенький! Живо в машину! Коулсон ошарашенно следит за происходящим. Затем садится в машину к Фьюри, и они устремляются за Верс и стрелком. Из чего она стреляла? Не разглядел. Стрелок стремительно взбегает по лестнице железнодорожной платформы. Полегче! Расталкивает прохожих. Те кричат ему вслед. Верс перепрыгивает через ограду, через турникет. Стрелок уступает дорогу выходящей из вагона старушке, в входит внутрь, двери закрываются. Когда Верс выбегает на платформу, поезд уже отбывает. Она едва не сбивает с ног ту же старушку и бросается следом. Верс прыгает, цепляется за последний вагон. Уровнем ниже на автостраде за ней наблюдает Фьюри. Объект в поезде движется на север, преследую. Верс кулаком выбивает окно. Фьюри разворачивает машину и гонит по встречной. Машина Фьюри задевает другую, но продолжает движение. Верс влетает в вагон, сдувает с лица прядь волос и медленно идет по проходу, всматриваясь в испуганных пассажиров. Поверь мне, истинно верующий, поверь. Одному улыбается. Это Стэн Ли. Поверь мне, истинно верующий. Проходит в следующий вагон, рассматривает пассажиров, те ее невиданную униформу. Останавливается, разворачивается. Сидящая перед ней дама преклонных лет с улыбкой поднимает глаза. Кулак Верс впечатывается в лицо старушки. Та на глазах у изумленных пассажиров бьет Верс ногой с разворота. Верс швыряет даму о поручень, подбрасывает к потолку, отпихивает локтем мужчину, который силится оттащить ее от старушки. Та, упираясь в поручень, как в пилон, лихо отбивается пинками. Верс швыряет старушку через плечо, бьет кулаком в лицо, но той удается перескочить в другой вагон, пока трое пассажиров удерживают Верс. Верс разбрасывает людей, поднимает с пола светящийся коммуникатор Скрула, идет в другой вагон. Фьюри на предельной скорости мчит по автостраде. Верс замечает Скрула между вагонами. Тот, приняв облик мужчины в очках, запрыгивает на крышу электропоезда. Верс за ним. Машина Фьюри неотступно мчится следом. Скрул пинком сбивает Верс с ног. Скрул налетает на провод линии электропередач. Падает, но умудряется ударом ноги сбить Верс с крыши. Она висит на кончиках пальцев. Оторванный фрагмент обшивки поезда попадает в автомобиль Фьюри, лавирующий в потоке машин. Дальше по ходу поезда тоннель. Встретим их на платформе. Верс делает сальто, запрыгивает наверх. Палит фотонными зарядами в Скрула, не попадает. Пробивает кулаком дыру в крыше вагона и спрыгивает вниз. Мистер Фьюри, это агент Холсон. Я все еще у видеопроката и... Из наших никого. Спутник закончил. Готов. Скрул Коулсон наставляет на Фьюри пистолет. Тот выхватывает его, отбиваясь одной рукой от норовящего задушить его Скрула, выкручивает руль, и машина врезается в автобус. Визг тормозов, и погоне конец. Электропоезд подъезжает к станции. Верс выходит и решительно идет через толпу, вглядываясь в лица людей. Видит мужчину, думая, что это Скрул, подбегает, хватает. Нет, обозналась. Мужчина недоуменно смотрит на нее. Верс сконфуженно опускает занесенный кулак, теряется в вокзальной сутолоке и взбегает по лестнице на залитую солнцем улицу. Чуть помедлив, удаляется. Неподалеку в машине Ник Фьюри с рассеченной бровью приходит в себя. Видит псевдо Коулсона с головой Скрула. В ужасе выскакивает, снимает пиджак и накрывает им голову инопланетного трупа. Закрывает дверь покореженной машины и предъявляет сбежавшимся жетон агента щита. Операция щита, не подходить. Спокойно. Безлюдное место. Верс вставляет в перчатку коммуникатор Скрула. Над ним возникает объемный текст. Доктор Венди Лоусон, Пегас. Затем голограмма Марии, стоящей у бара Панчо в Розамонде, штат Калифорния. Перчатка искрит, коротит. Верс вынимает коммуникатор, бросает на землю. Интернет-кафе. Верс набивает в поисковике компьютера бар Панчо. Тот выдает сначала Розамонд, Калифорния. Затем устройство отключено, либо недоступно. Верс берет из стопки карт ту, что побольше, выходит на улицу, раскрывает. Рядом тормозит мотоцикл. Клевый гидрокостюм. Секундный взгляд, и она снова утыкается в карту. Что такая хмурая? Улыбнулась бы. Никакой реакции. Мотоциклист паркуется, оставляет шлем на руле и идет в магазин. Верс в одежде с манекена у входа и на чужом мотоцикле срывается с места, едва не задев встречную машину. На металлическом столе мертвый Скрулл. Земные организмы углеродные, а вот этот нет. Основа его формы жизни нет в периодической таблице. Хотите сказать, что он пришелец? А как ваш глаз? Ну, так-то нормально, но не верит в то, что видит. Проводится вскрытие. Так значит, это прикинулось Колсоном. Угу. И говорила, как он. Женщина сказала, их таких несколько. Разведгруппа, по ее выражению. Вы ей верите? Да, учитывая это. Итак, ваш план? Сперва найти девчонку. Есть наводка, что, похоже, угнала мотоцикл. Если она знает, что от нас нужно этим ящерам, может, подскажет, как вышвырнуть их за орбиту? Хорошо. Только тихо. Действуйте в одиночку. Как знать, кто свой, кто нет. Есть, сэр. Переглянувшись с Келлером, Фьюри приподнимает простыню, которая прикрывает нижнюю часть трупа. Брови мужчин ползут вверх. Фьюри отбрасывает пакет со льдом и выходит. Келлер поворачивается к судмедэксперту. Да уж, страшилище каких поискать. Да, точно не Брэд Питт, сэр. Келлер склоняется над покойником. Прощай, верный друг, спи спокойно. Я обещаю, наше дело с тобой не умрет. Келлер, он же Скрулл Талос, кладет руку на голову погибшего товарища. Вы бы отошли от него, босс. Никого сюда не впускать. I'm only happy when it rains. Верс мчит по пустынной автомагистрали, обгоняет грузовик и знак «Розамонд 20 миль». Въезжает в маленький городок, паркуется возле бара у Панчо. В баре ни души. В сознании Верс проносится череда обрывочных воспоминаний. Верс задумчиво стоит в сумрачном зале, освещенном неоновой рекламой пива. Идет мимо бильярдного стола к фотографиям на стене. Сплошь истребители. На хвосте одного эмблема Пегаса. Входит бармен. Вы что-то хотели? Где сделан этот снимок? На аэродроме. А вам известно, где Пегас? Это секретные данные. Как и досье, которое я на вас завел. Появляется Фьюри, и бармен удаляется. Вас не узнать. Смотрю, сменили стиль. А гранж вам идет. Неудачный денек, агент Фьюри. Наоборот, с утра вторжение пришельцев, погоня, потом вскрытие инопланетянина. Обычная рутина. Инопланетянина? Скажу честно, я не из тех, кто в них верит. Но такое не развидеть. Ничего, если я задам неловкий вопрос. Думаете, я тоже из этих зеленых? Все под подозрением. Нет, перед вами стопроцентный чисто краснокровный землянин. На слово не поверю. Тогда что с меня, моча или, может быть, кровь? Не-а. ДНК совпадет. Пароль от моей почты сгодится? Скрулы считывают только свежий пласт воспоминаний. О-хо-хо! Что-то сокровенное? Родом откуда? Хансвилль, Алабама. Но тут период из памяти стерся. Первый питомец? Мистер Хрюка. Мистер Хрюка? Да, именно так. Прошел? Пока нет. Профессия? Солдат. Прямо из школы. Дослужился до полковника. Затем? Разведчик. Где? В холодную войну, где только ни был. Белфаст, Бухарест, Белград, Будапешт. Все на «Б», чтобы рифмовалось. Сейчас? Штаны просиживаю лет 6. Просчитываю, откуда ждать очередных врагов. И подумать не мог, что свалятся с небес. Привычка. Бзик, который скрулу не сфабриковать. Тосты, разрезанные по диагонали, не ем. Она улыбается. Этот вопрос был не нужен. Нет, не нужен, но было круто. Ну ладно, твой черед. Докажи, что ты не скрул. Палит кулаком в музыкальный автомат. И я должен заключить по пальбе, что ты не скрул? Фотонный заряд. И? Скрул так не сможет. Что ж, у полковника, разведчика, агента щита должен быть допуск к чему угодно. Так где Пегас? Они едут вдоль каменистой пустыни. Ясно. То есть скрулы внедряются в чужие миры и прибирают их к рукам. А ты из Кри. Расы доблестных воинов. Героев. Доблестных воинов-героев. Ну а что скрулам нужно от доктора Лоусон? Якобы некогда разработанный ею сверхсветовой двигатель. Сверхсветовой? Хотя на фоне остальных сегодняшних открытий... Ну, еще не вечер. Ну а что нужно тебе? Остановить нашествие скрулов, пока не поздно. И? Фьюри бросает на нее взгляд из-за темных стекол очков. Слушай, война – язык универсальный. А бунтаря распознать нетрудно. У тебя тут личный интерес. Проезжают по мосту над каньоном, тормозят у ворот, перегородивших безлюдную дорогу. Голос по интеркому. Собственность правительства США. Посторонним въезд запрещен. Николас Джозеф Фьюри. Агентство ЩИТ. Приложите палец к экрану. Минуту. Николас Джозеф Фьюри. Тройное имя. Для всех я только Фьюри. Ни Николас, ни Джозеф, ни Ник. Я Фьюри. А мама тебя как зовет? Фьюри. Ну а ты ее? Фьюри. Понятно, а дети? Если бы были, звали бы Фьюри. Можете проезжать. Спасибо. Ворота открываются, они едут дальше, петляя среди нагромождений голых скал. Въезжают в туннель, освещенный настенными фонарями. Надпись. «Пегас» — совместный проект НАСА и ВВС США. В просторном подземном помещении останавливаются, выходят. Так, стой-ка. У тебя видок, как у чьей-то злобной племянницы. Он бросает ей бейсболку. Вот, надень. Что за символ? Логотип конторы. А что, самоидентификация посредством одежды оставаться в тени не мешает? Спросила амазонка в латексном комбинезоне. Рубашку сбрось. Верс снимает рубашку, повязанную вокруг бедер, кидает на заднее сиденье. Они проходят на балкон. Внизу огромный ангар с самолетами, среди которых прототип четырехмоторного квад-джета. Чем могу помочь? Мы из агентства ЩИТ. Фьюри предъявляет удостоверение. Ищем женщину по фамилии Лоусон. Доктор Венди Лоусон. Знаете такую? Начальник охраны задумывается, возвращает его Фьюри. Пойдемте. Верс и Фьюри вдвоем в пустом кабинете. Слышала про законы гостеприимства? Нет. Вот и эти нет. Он прикладывает большой палец к сканеру у двери безрезультатно. Достает что-то из кармана. Это коммуникатор? Пейджер. Двухсторонний. Последний писк. Кому написываешь? Да маме. Не волнуйся, про тебя умолчу. Фьюри встает, набирает на пейджере. Задержан с объектом. Жду подкрепления. Верс также прикладывает палец к сканеру. Затем просматривает перечень находящихся в здании помещений. Под уровень 5 – архив. Фьюри кусочком скотча снимает со своего удостоверения отпечаток чужого пальца. Разглядывает на свет. Прикладывает отпечаток к сканеру. Щелчок замка, и дверь открыта. После вас. Неплохо. О, а какие фокусы я проделываю со скрепкой? Кверс и Фьюри выходят из лифта на пятом подуровне. Идут по узкому коридору. Появляется рыжая кошка, точно такая, как в воспоминаниях Верс. Привет! И кто тут у нас? Какая милаха! Ну, кто такой пушистый? Нет, ну что за мохнатая прелесть? Кто красивый? Как тебя зовут? Как зовут? Гуся. Крутой котейки, крутая кличка. Фьюри. Я сейчас, ладно? У двери архива. О, где там мой отпечаток? Аккуратно снимаем скотч. Разряд, и дверь открыта. Молчала, глядя, как я ковыряюсь. Хотя могла бы просто... Не хотела лишать тебя, Лавр. Они входят. Загорается свет, открывая взгляду ряды стеллажей, казалось бы, бесконечных. У одного они останавливаются. Углубляются в проход между стеллажами. Лоусон. Вынимают коробки с бумагами, просматривают их. Кошка сидит у торца, наблюдает. А вот и схема ее сверхсветового двигателя. Почему проект решили закрыть? Может, потому что доктор... Ку-ку? Инопланетные иероглифы. Криглифы? Лоусон точно не ку-ку. Она Кри. Плюс покойница. Что? Разбилась в ходе несанкционированного испытательного полета. Пилот тоже не выжил. Вот почему охрана так напряглась. Прокол на $1 миллиард, шутка ли? Твой сверхсветовой двигатель в лепешку. Фьюри протягивает снимки с места крушения. Когда это случилось? 6 лет назад, в 89-м. Кто был пилотом? Большинство протоколов изъяты, но... Есть свидетельские показания Марии Рамбо. Последний, кто видел их живыми. Он смотрит на пейджер. Все хорошо? Я отойду. Сообщение от Келлера. Верс хмуро разглядывает фотоснимок Марии, берет отложенную Фьюри папку. Листает бумаги. Большая часть текста вымарана цензурой. Находит снимок с летного поля. На фоне истребителя Мария, Лоусон и другие. На заднем плане сама Верс. На корпусе самолета надпись «Денверс». Флэшбэк. Взлетают два истребителя. Наша цель не разжигать войны, наоборот, гасить их. Верс и Лоусон на взлетной. Крушение самолета. Верс говорит по телефону. Я знаю, Лоусон была Кри. Находилась на С-53 и разбилась в аварии. Вам что-нибудь об этом известно? Только что сам получил донесение с С-53. Многого сказать не вправе. Секретность. Но... Командор оглядывается. Не слышит ли кто? Лоусон была тайным агентом-оперативником. Ее звали Марвел. Она работала над уникальной энергоустановкой. Экспериментальной технологией, с которой мы могли выиграть войну. К зданию съезжаются черные машины. Фьюри выходит навстречу Келлеру. Она здесь? Да, и охотно сотрудничает со следствием. Останьтесь здесь. Да, сэр. Я сам допрошу ее. Они заходят в лифт. Блестящая работа, Николас. На лице Фьюри читается недоумение. Там что-нибудь сказано обо мне? В связи с Лоусон? Нет, конечно. С чего вдруг? Нашла доказательство, что я жила здесь. На С-53? Марвел, это в ее обличье мне является высший разум. Я знала ее как доктора Лоусон. Это фальшивка в духе скрулов, Верс. Точно нет, потому что я помню, я с Земли. Стоп, как тебя учили? Враг не дремлет, он вездесущ. Не позволяй эмоциям туманить твой разум. Она на 6-м подуровне. Я выйду на 5-м и по лестнице. Перехвачу, не уйдет. Возьмем в клещи. Как тогда в Гаване. Верно. Как тогда в Гаване. Явно укрепившись в своих подозрениях, Фьюри выходит. Рассеченная бровь зафиксирована пластырем. Верс все еще в коридоре у телефона. Подходим к точке прыжка. Не отключай маячок, чтобы я мог тебя найти. Мы разберемся, Верс. Вместе. Хорошо. Она кладет трубку. Келлер выходит на 6-м подуровне, идет мимо пультов управления, настороженно останавливается. Верс! Фьюри в архиве. Верс! Фьюри едва успевает спрятаться, когда в дальнем конце архива вспыхивает свет и появляются люди в черных костюмах. Верс спускается по лестнице несколькими этажами ниже агентов щита. Фьюри в сговоре с объектом. И сам же нас вызвал. Поступил приказ взять его живым или мертвым. Или мертвым? Верс слышит, как они выходят с лестничной клетки, вздыхает и разворачивается. Фьюри прячется среди стеллажей архива. Берет с полки катушку фильма, бросает. Та катится по проходу, отвлекая агента. Фьюри выглядывает, видит агентов. Осторожно двигается в противоположном направлении. Добегает до конца, осматривается. Я что-то не то сказал. Он на мушке у Келлера. Фьюри отпихивает пистолет от головы. Вырывает из рук шефа, но выстрелить не может. Выпала обойма. Запускает им в Келлера, и драка возобновляется. Фьюри наносит шефу пару крепких ударов. Тот зажимает его руку, бьет и со всей силы швыряет Фьюри о стеллаж. Фьюри морщится от боли и тут же снова влетает в стеллажную стойку. Келлер хладнокровно поднимает с пола очки. Я вообще-то прекрасно обошелся бы без очков. Но в них как-то представительнее, да? Вы согласны? Фотонный заряд Верс отбрасывает его вдаль прохода. Появляются вооруженные агенты. Келлер поднимается с пола. Над ними в потолке дымится дыра. Верс и Фьюри уже уровнем выше. Ты их вызвал! Виноват! Навстречу им по лестнице спускается Коулсон с пистолетом. Тот молча опускает оружие, позволяя им отступить. Светящийся кулак Верс остается незадействованным. Коулсон, что у тебя? Здесь их точно нет. Давай наверх. Верс и Фьюри выскакивают за дверь. Верс достает из ящика металлический прут, фиксирует им ручку двери, хлопает Фьюри по плечу. Что? Коммуникатор, пока снова не провинился. Он отдает ей пейджер, и они бегут по ангару. Преследователи ломятся в дверь. Агенты щита осматривают истребители и оборудование. Верс и Фьюри, укрывшись за контейнером, следят за Келлером. Верс хлопает Фьюри по руке, указывая на причудливый экспериментальный квадджет. Незамеченные агентами, они забираются в истребитель. Умеешь летать на таких? Посмотрим. Да или нет? Простейший вопрос. Она щелкает рычажками. Да. Верс выжимает рычаг. Вот это я понимаю. Под свист рикошетящих пуль самолет вертикально взлетает и устремляется вдоль ангара, который одновременно служит взлетной полосой. Келлер провожает его взглядом и опускает оружие. Перегрузки вжимают их в кресло. ты глянь-ка, у нас заяц. Кошку прижало к контейнеру. Держись, гуся. Верс выравнивает самолет, гуся падает и семенит к ним. Гуся. Ну. Запрыгивает на колени к Верс. Нет, гуся. Кто у нас кошечка, а? Это гуся. Мяу. Лапуля. Кто у нас мурмурка? Да, это ты. Никого не узнаешь? Тот самый фотоснимок. Странная история. Я очутилась на хале полумертвой и с амнезией. Ровно 6 лет назад. Думаешь, ты тот пилот, что упал с доктором Лоусон? Спросим последнего, кто видел их живыми, тогда узнаем. Марию Рамбо? Угу. Как нам попасть в Луизиану? На восток и над Мемфисом направо. Тот агент. Тот, который не выдал нас с Крулом. Коулсон, новенький. Видно, пока я не пишу его. Ну, всему свое время. Наверное, почувствовал что-то. Нарушить приказ, почуяв подвох. Это ведь очень непросто. Но на то мы и люди. Сколько раз мне за это влетало? Нисколько не сомневаюсь. Спасать того, кто лично сдал тебя с Крулом? Вряд ли у Криэта вписывается в рамки стандартных протоколов. Я не скажу твоим боссам, а ты моим. Космолет Гелион, голограмма Ронана. Командор улыбается. Рон! Обвинители свою задачу выполнили, но главная миссия сорвалась из-за вас. В чем дело? Это был капкан. Чтобы заманить моего бойца Верс на Торф и похитить ее. Дайте координаты, мы разберемся с террористами. Разбомбив и сгнав из галактики? Нет. Мы справимся. Свора Скрулов в одном месте. Это угроза для Крипа всеместно. Так где они? Они исчезли. Пропали с радаров. Мы их отыщем. Не найдете? Найдем мы. Голограмма гаснет. Прежний курс на C-53. Командор отворачивается от корота. Сельский дом, утопающий в зелени. Неподалеку открытый ангар. В нем легкомоторный самолет и женщина за верстаком. Верс подходит ближе. Простите, я ищу Марию Рамбо. Из кабины самолета выбирается девочка. Тетя Кэрол? Мам, это тетя Кэрол! Я знала! Все говорили, ты погибла! А мы верили, что ты жива! Она обнимает Верс. Я не та, кем вы меня считаете. Мария, женщина в рабочем комбинезоне, не мигая, смотрит на Верс. Позже на кухне Мария и Моника сидят за столом. Верс стоит. Большего бреда в жизни не слыхала. Зеленые оборотни? Их же не бывает. Совершенно верно, юная леди. Их не бывает. Но если бы были, мы бы о них помалкивали. Значит, не верите? Не обращая внимания на Фьюри, подходит к чайнику, тот от ее прикосновения вмиг закипает. Обалдеть! Вот это круто! Эти руки не только чай вскипятят. А мне покажешь? Может, позже. А, твои вещи у нас. Сейчас принесу. Помоги ей, а то надорвется. Фьюри со стаканом прохладительного в руке выходит вслед за Моникой. Верс садится за стол напротив пристально глядящей на нее Марии. Вообще ничего не помнишь? Какие-то картинки, обрывки событий. Но не знаю, что правда, что нет. Если восстановить, что случилось тем утром, может, обрывки получится склеить. Проснулась я рано. Барабанить в дверь — это ты любишь. Вообще-то мы всегда вставали рано. Начальство в бой нас, лётчиц, не выпускало, так что обкатывали самолёт и Лоусон. Хоть какая-то польза. Ты предложила погоняться. Твой старый мустанг против моего комара. Я знала, что буду первой на базе, но ты сжульничала. Срезала угол. С каких пор это жульничество? С тех, как ввели правила ведения боевых действий. Уж этих точно не помню. Конечно. Подхожу я к ангару. Там Лоусон. Вся на нервах. Говорит, надо спасать жизни. Собралась было лететь сама, но ты сказала... Если спасать жизни, чур я за штурм. Да. Да, тот самый звездный миг. Миг, о котором мы обе мечтали. Док была удивительной. Не похожа ни на кого. Так говоришь, она с другой планеты? Да, сложно принять такое. В смысле, вот это вот все? Нет. Нет. Куда сложнее принять гибель лучшей подруги на задании столь секретном, что его как будто и не было. Сложно узнать, что ты загибалась где-то там и выжила из упрямства. И вот появляешься здесь спустя 6 лет. С руками, пушками и просишь называть себя... прости, не помню, Верс? В тебе от тебя что-то осталось? Я не знаю. Они смотрят друг другу в глаза. Идите сюда! В столовой Моника ставит на стол коробку, вынимает несколько фотографий. Это мы с тобой на Хэллоуин. Я типа Амелия Эрхарт, а ты Дженнис Джоплин. О, это из твоих детских. С родителями ты не ладила. Мама говорит, твоя настоящая семья – это мы. А это Рождество. Мне тогда еще подарили тапки-кролики. Еще одна, где ты маленькая. Уже тогда мечтала стать летчицей. О, а это твой и мамин выпускной. А вот вы с мамой. А вот вы с мамой сразу после целого дня учебных полетов. У тебя здесь такое счастливое лицо. Вот как, где вы все эскадрильи. Чуть не забыла. Твоя куртка. Мама ее забрала после того, как я капнула на нее кетчупом. Моника выбегает. Мария наблюдает за Верс, рассматривающий фотоснимки. Среди них и обломок именного жетона с выбитым «Кэрол Дэн». Верс берет его в руки. Это все, что тогда уцелело. Как мы думали. Не открывай. Это просто сосед. Они мимикрируют в любого. Фьюри смотрит в окно. Верс направляется к двери. Здрасте. Что вам нужно? Так Привет, Том. Это моя подруга Кэрол. О, очень приятно. Они пожимают руки. Ай! Ничего себе, как током стукнуло. А я смотрю, у подъездной припаркован такой крутой самолет. А можно моим пацанам подойти, посмотреть, полюбопытствовать? Полюбопытствовать? Да. Значит, самолет припаркован у подъездной. Нормальный предлог придумать времени не хватило. Талос. Прости, Том, ты немного не вовремя. Давай завтра, хорошо? Давай. Последнее дело грубить своим соседям. Вдруг понадобится одолжить сахарку. Талос в пиджаке Келлера. Предлагаю не горячиться. Прежде чем спалить своей подруге весь дом, метая в меня громы и молнии, и, к слову, мисс Дом уютный. Господи, что это за... Мария видит на улице рядом с Моникой саму себя. Девочку никто не тронет. Это так, для подстраховки. Убив меня, вы усугубите ситуацию. Еще 5 секунд, и она усугубится подтеками скрульских мозгов на стене. Простите, что был вашим боссом. Но сейчас я стою перед вами в истинном обличии. Никакого обмана. А кто там за окном? Согласен. Низкий прием. Но не принять меры предосторожности я никак не мог. Ты угробила 20 моих лучших бойцов, будучи со связанными руками. Давай просто поговорим. Во время прошлого разговора я висела вверх ногами. Тогда я не знал, кто ты такая. И что ты отличаешься от прочих Кри. У меня есть аудиозапись твоего голоса с того крушения 6-летней давности. Из устройства, что здесь называют черным ящиком. Но мне сказали, ящик разбился при аварии. Так откуда это? Она не понимает. Голубушка, я обладаю даром проникать туда, где мне вообще-то, ну, никак не положено быть. Эта голубушка сейчас тебе ногу вставит туда, где ей не положено быть. Талос изображает непонимание. А мне надо угадать, куда, что ли? В задницу. Ладно, я понимаю, все слегка на взводе. Я прошу лишь оказать помощь в расшифровке координат. Давайте сядем, прослушаем запись. Сами поймете, оно того стоит. Пусть Тодд в дом зайдет и послушаем. Идет. Бог ты мой! Уберите это от меня! Как оно тут оказалось? Кошка. Верс берет ее на руки. Ты о кошке? Ну... Значит, боишься кошек? Это не кошка. Это Флеркин. Флеркин. Мам? Входит Моника. Вторая Мария преображается в Скрула. Моника сидит на веранде. Моника? Я тоже хочу послушать. Девочка надевает наушники. Мария возвращается в дом и вставляет в дисковод диск из черной коробки. Фьюри, Мария, Талос и Верс, не отрываясь, смотрят на экран, ожидая окончания загрузки. Что происходит? Загрузка. Расчетные координаты 5229-47-8.7680.2. Ввела. Куда летим, док? В мою лабораторию. В вашу лабораторию? В каком смысле? О, нет. Стоп, кто? А что это? На радарах не отображается. Вперед, Кэрол, вперед! Это не миг, доктор! Кто они такие? Точно не друзья. Выжимай все, что есть. Есть, мэм. Верс, она же Кэрол, уводит самолет от погони. В кабине позади нее доктор Лоусон. Что им надо? Я. Мой проект. Не стоило брать тебя с собой. Корабль пришельцев все ближе. Готовьтесь к перегрузке. Истребитель свечой взмывает вверх, делает петлю, заходит к неприятелю с тыла и открывает огонь. Тот вихляет, пытаясь оторваться от Верс, но она настроена решительно. Стреляют назад! Держитесь! Верс уводит самолет в сторону, но он уже подбит и теряет высоту. Вместо катапульты срабатывает механизм открытия фонаря. Катапультируемся! Истребитель несется к зеленому пятачку озерного мыса. Врезается в деревья и пропахивает полосу в прибрежном песке. Столкновение с камнями не проходит бесследно для его обшивки. Да, на связи. Нас подбили. Кэрол, вы там живы? Прием! Да, я слышу. Верс выбирается из кабины. Док, у вас кровь. Она голубая? А, ну да. А как прическа? Помоги, мне никак... Помогает выбраться Лоусон. Та падает на песок. Надо успеть его уничтожить. Что, доктор? Ты помнишь, что я говорила о работе? О ее цели? Остановить войны? Да, но войны не ограничиваются землей. Проклятие! Мое имя вовсе не Лоусон. На самом деле, я Марвел. И я родом с планеты Хала. Подумала бы, что вы бредите, но настолько, что сбил космолет, еще эта кровь. Слушай, меня втянули в позорную войну. Единственное облегчение, что ты осталась в живых. Главное, запомни координаты. Ты должна будешь спасти их. Кого? Как? Надо взорвать двигатель, пока до него не добрались. Что вы делаете? Марвел наставляет на квот-джет оружие, но выстрелить не успевает. Убита энергетическим зарядом. Верс поднимает пистолет, целится в размытую фигуру, шагающую к ней через обломки. Это Командер. Мы не собираемся убивать тебя. Неужели? У меня вот сложилось обратное впечатление. Энергетическое ядро. Где оно? Спасатели уже вылетели. Через 2 минуты вы будете окружены. Тогда нет смысла продолжать нашу беседу. Постойте! Они целятся друг в друга. Под пристальным взглядом Верс, он опускает свой бластер. Вы про это ядро? Верс поворачивается к светящемуся двигателю самолета. Жмет на спусковой крючок, раздается взрыв. Чудовищный выброс энергии пронизывает все вокруг, пульсирует в ее жилах. Словно в режиме замедленной съемки, командор, вода, песок — все взлетает на воздух. Верс парит в коконе энергии, пропитавшей ее до мозга костей. В глазах ослепительный свет. Наконец, энергетический кокон схлопывается и, потрескивая, исчезает. Командор смотрит на Верс, распростертую на земле. Ее руки светятся. Командор, она еще жива. Ликвидировать? Стой, отставить! Минерва опускает оружие. Командор подходит к Верс. По ее телу все еще пробегают голубоватые змейки разрядов. Ничего не осталось. Ядро уничтожено. Командор поднимает с песка обломок летного жетона с последними буквами фамилии. В-Е-Р-С. В ней вся мощь ядра. Она полетит с нами. Пальцы Верс, или все-таки Кэрол, окутаны светом. Недовольная Кэрол выходит из кабинета Марии, затем поворачивается к остальным. Он лгал мне. То, чем я жила, все ложь. Теперь... ты понимаешь. Что? Что я теперь понимаю? Йон Рок убил Марвел. Устранил. Ведь она поняла, что война неправедная. И она в стане врагов. Нет. Скрулы раса террористов. Убийц невинных. Я видела руины Торфы. Которые оставили после себя обвинители. Мой народ бежал и скрывался. На Торфе. Мы скитальцы. С тех пор, как восстали против Кри и лишились родной планеты. И теперь жалкую горстку выживших поголовно истребят. Но шанс есть закончить дело, начатое Марвел. Открытая ей энергия позволила бы нам разогнать корабль до сверхсветовой скорости и найти новый дом, где Кри до нас не доберутся. Лоусон всю дорогу твердила, цель Пегаса не разжигать войны. Огасить их. Она бы просила вас нам помочь. Но я все уничтожила. Нет, только двигатель. Сам источник питания находится в ином месте. Если получится расшифровать координаты, мы поймем где. И пойдете войной на нас. Нам просто нужен дом. Мы с тобой все потеряли. По милости Кри, так пойми, наконец, ты не одна из них. С чего ты это взял? Что ты можешь обо мне знать? Я сама не знаю, кто я такая! Ты Кэрол Денверс. Пилот с той записи, что рисковал жизнью ради... благого дела. Верная подруга, поддержавшая меня как пилота и как мать, когда все отвернулись. Ты умная, веселая, сумасбродка, каких мало. По силе духа ты всегда давала фору любому. И до того, как обзавелась руками-пушками. Поняла меня? Ты поняла меня? Кэрол кивает. Обнимает Марию с полусмешком, полувсхлипом. Кэрол, иди сюда. Иди сюда. Дом Марии, столовая. Я знаю, что не заслужил доверия, но ты была для нас зацепкой. Ведь твоя энергосигнатура идентична Марвеловскому ядру. Почему, понятно. Если бы ты только знала, насколько это важно для меня. Просто помоги расшифровать координаты лаборатории Марвел. Только не координаты, а векторы состояния. То есть орбитальное местоположение и скорость. Вы не нашли лабораторию, поскольку ее здесь и нет. Это было местоположение в день крушения 6 лет назад. Просчитаем курс и найдем ее на орбите сегодня. Элементарная физика. Талос смотрит на своего товарища Скрула. На орбите. Тот пожимает плечами. А ты очевидных вещей не видишь? Ты же ученый вроде, да? Йон Рок вот-вот будет здесь. Нельзя, чтобы ядро попало к нему. Летим в космос. На чем? В принципе, и вас самолет сгодится. Но я бы кое-что там доработал. Твой ученый. Поздний вечер. Талос и его ученый собрат Норекс работают над самолетом в ангаре. Гостиная. Пойдешь вторым пилотом? Да брось. Нет, я не могу. У меня ведь Моника. Мам, лети, я побуду у деда с бабушкой. Да, да ты что, речи быть не может. Это опасно. Испытывать новые самолеты тоже. Так в чем разница? То есть вылететь за пределы атмосферы в самолете, не рассчитанном на это, и, возможно, вступить в неравный бой с технологически продвинутым противником. Все верно? Ты должна, и даже не спорь. Моника! Отказаться от крутейшей миссии в истории ради того, чтобы лежать на диване и смотреть со мной боевики? Что? Мамуль, сама подумай, какой пример ты подаешь своей дочери? Мария закатывает глаза, обменивается взглядом с Кэрол. За Моникой приезжают бабушка с дедушкой. Кэрол в форме Кри сидит на ступенях крыльца. Рядом Моника. Твоей маме повезло. Когда раздавали детей, ей досталась клевая девчонка. Лейтенант Заноза. Ты это помнишь? Это моя? Летная куртка Кэрол. Нет, оставь. Пускай побудет пока у тебя. Но мне кое в чем нужна твоя помощь. В форме Кри я ходить не хочу. А поскольку тут только ты обладаешь маломальским чувством стиля... Кэрол вводит код на перчатки, меняя цвета униформы. Ого! Моника помогает. Нет. Красный и золотой сменяются черным неоновым. Сразу нет. Раз уж мы в одной команде... Кэрол указывает на футболку Моники, ВВС США. Девочка склоняется над перчаткой. Как тебе образ? Форма становится синей, красной, глянцево-золотой. Свежо. Они поздравляют друг друга. День. Командор, он же Йон Рок, идет по шаткому мостику к рыбацкой хижине неподалеку от дома Марии. Кэрол наблюдает за ним из окна. На ней стандартная униформа Кри. Что-то ты долго. Я цел. Спасибо, что спросила. PRY-46B. Без паролей. Как выяснилось, они ненадежны. Тогда как обычно? В чьем образе мне является высший разум? Того, кого вы почитаете превыше всех прочих. Только не говорите кого. Твое первое воспоминание о Хале. Переливание. Кровь, что в меня влили. Чью кровь? Отводит глаза. Она в замешательстве. Йон Рок мигом выхватывает бластер, стреляет. Моя кровь. Вот что течет в ее жилах. Возвышаясь над раненой, Кэрол держит ее на прицеле. Говори, где она? Ты опоздал. Кэрол становится Норексом. Изо рта Норекса вытекает струйка крови. Йон Рок меряет хижину шагами. Она знает? Выстрел, и Норекс мертв. Йон Рок вытягивает руку, над ладонью появляется голограмма Ронана-обвинителя. Ронан, скрулы вторглись на C-53. Срочно ждем. Во благо всех Кри, команда. Зараза будет уничтожена. На борту квот-джета. Высота 500, полет нормальный. Фьюри гладит кошку. Вы бы все-таки убрали с колен эту тварь. Наш с вами альянс, я думаю, пока что сомнителен. И пока гуся наводит на вас ужас, как сейчас, смешно, я буду мою котейку гладить, холить и лелеять. Да, малышка? А можно один вопрос? Вы правда можете обернуться чем угодно? Только тем, что видел. Представляю. И ваши все так умеют? Физиологически? Да, но тут нужен навык и, я бы сказал, талант, способность. А можете в кошку? Что есть кошка? Ну, а тумбочкой, скажем. Тумбочкой можно, но зачем? Вот вопрос. А венериной мухоловкой 500 баксов, если прямо здесь и сейчас. Переключаюсь на термоядерный. Попрошу пристегнуться. Кэрол выжимает рычаг, и усовершенствованный самолет росчерком инверсионного следа уносит их ввысь. Это нормально? Космическая турбулентность? Типа того. Талос качает головой. Квадджет достигает границы земной атмосферы. Сопла вмиг гаснут. Длинные волосы Кэрол колышутся в невесомости. Мария ахает, улыбается. Фьюри ловит парящую в невесомости гусю. Кошка вцепляется ему в рукав. Мария переключает рычажки, возвращая привычную силу тяготения. Самолет все дальше от земли. Все, мы в заданной точке. Ну и где? Вокруг них космический мрак. Значит, здесь, где-то здесь. А поконкретней, перед пустотой или после нее? Кэрол активирует голограмму космолета Марвел. Отключение маскировки. Перед носом квадджета возникает огромная космическая лаборатория. Кэрол улыбается, остальные смотрят во все глаза. Надпись «Лаборатория Марвел. Имперский крейсер Кри». Квадджет уверенно влетает в ангар. Команда квадджета входит в тускло освещенный коридор. Талос, он идет первым, поднимает с пола бейсбольный мяч. Ускоряет шаг. За углом лаборатория. В самом ее центре высится круглая приборная панель. За ней автомат для игры в пинбол и непонятный источник света. Кэрол проходит через лабораторию к большому светящемуся кубу. Кошка скребет его лапой. Это оно? Ядро? У Лоусона это значится как тессеракт. Кэрол берет его, подбрасывает в руке. Мария видит стол. На нем игрушки 80-х-90-х, включая ланчбокс с героями сериала «Счастливые дни». Зачем Лоусон нужны были детские вещи? Мария и Кэрол кладут куб, тессеракт, в ланчбокс. Мария идет дальше. Видит кружку с кофе. От нее идет пар. Мы не одни. Талос взывает. Из боковых проходов осторожно, пугливо появляются скрулы. Женщина-скрул идет к Талосу. Талос. Они обнимаются и стоят, соприкоснувшись лбами, носами. Скрулов все больше, взрослых, детей. Он охотился не за тессерактом. Стоящая рядом с Талосом Соран подзывает девочку лет 10. Та берет ее за руку и смотрит на Талоса. Он опускается на колени, всматривается в ее глаза. Девочка и Талос тянутся друг к другу. Мы не знали, что делать. Марвел предупредила, что нельзя подавать сигналов. Не то Кри выследят. И была права. Приветственное касание лбами и носами. Соран пугается, видя Кэрол в униформе Кри, хотя цвета униформы другие. Тихо, тихо. Она своя, это друг. Я вас не обижу. Благодаря ей я тут. Я не знала. Честное слово. Кэрол, это война. На моих руках тоже кровь. Но это в прошлом. С тобой я нашел родных. Талос склоняет голову, Кэрол отвечает тем же. Это лишь начало. Тысячи наших живут, скрываясь в разных концах галактики. К Кэрол подходит другой юный Скрул. Он тянет ее к автомату, приглашая сыграть в космических захватчиков. Хвастается набранными очками. Цифры и впрямь внушительные. 968 700. Если бы я играл в пинбол 6 лет кряду, тоже бы набрал тьму очков. Братаемся с врагами! Входит отряд Звездной Силы и Йон Рок, держащий кошку за шкирку. Он бросает кошку на пол. Талос загораживает собой жену и дочь. Зачем ты изуродовала униформу? Ей промыли мозги. Вполне ожидаемо. Высший разум вправит по новой. Видно же, что они не бойцы. Пусть уйдет. У вас есть я. А ядро? Ты лгал мне. Чтобы ты стала сильнее и совершеннее. Дарованное можно и отнять. Кэрол смотрит на свою вдруг погасшую руку. Ее шейный имплант разгорается и гаснет. Она бросается на командора. Тот защищается контрударом, сбивает ее с ног и активирует грави-перчатку. Фьюри останавливает Марию, которая рвется на помощь. Атлас берет из рук Марии ланчбокс, открывает, предъявляет Йон Рогу, находящийся внутри тессеракт. Тот удерживает Кэрол за шею перчатками, ставит на колени и с улыбкой бросает на пол. Кэрол оказывается в виртуальной приемной высшего разума. Тело в плену энергетических щупалец. Она открывает глаза. Проигрыватель крутит пластинку. За столом сидит виртуальный образ доктора Лоусон. Она же Марвел в кожаной куртке пилота. Она с улыбкой поворачивается к Кэрол. А, Вес, пребывание на C-53 разворошило память. Кстати, куртка вообще шик. О, музыка, атмосферно. Дайте мне уйти. Боюсь, не могу. Убьете их, я выжгу вас всех дотла. И чем, интересно, твой дар исходит от нас? Не вы дали мне способности. А выброс энергии. Да, но управлять ими самостоятельно тебе не дано. Кэрол заносит руку для удара, но Марвел щелчком пальцев активирует ее имплант. Кэрол хватается за шею, скорчившись от боли. Атлас тем временем сканирует Гусю. Вид Флеркин. Опасность высокая. На кошку надевают миниатюрный намордник. Это кошка, а не Ганнибал Лектор. Сканируют Фьюри. Вид человек. Опасность нулевая. Тестер явно сломан. Флеркина грузи на Гелион. Остальных сбрось за борт. Гусю уносят в светящиеся электроклетки. Молодец, Ас. Тессеракт в руках Марвел. Благодаря тебе мы наконец-то вытравим из вселенной этих пронырливых метаморфов. Все, что вы нам внушали, ложь. Скрулы лишь ищут пристанище. А вы готовы их истребить за нежелание подчиняться диктату. Но и я не стану. Мы нашли тебя. И приняли как родную. Вы похитили меня. Отняли дом. Моих родных и друзей. Она бьет, но рука проходит сквозь Марвел, а сама Кэрол влетает в серебристую жидкую стену. Так мило, что ты не сдаешься. Но запомни, что без нас... Ты слаба. Куда несешься? Ущербна. Беспомощна. Тебе не хватает. О полёте не мечтаешь. Мы спасли тебя. Здесь нет. Вращаясь в кромешной мгле, она проваливается куда-то и оказывается перед Марвел. Без нас ты обычный человек. Согласна. Я обычный человек. Вспышками воспоминания из детства. Вот брат роняет маленькую Кэрол на песок. Вот она уже постарше, падает с велосипеда. Падает во время бейсбольного матча, вылезает из разбитого карта, губа в крови. Уже курсантом падает на землю. Но после каждого падения, сжав зубы, она поднимается. Встает среди обломков самолета Марвел, встает и перед виртуальной Марвел, высшим разумом Кри. На Хали ты возродилась, Верс. На ладони Кэрол половинка жетона, найденного Йон Рогом. Мое имя Кэрол. Высший разум блокирует выпад Кэрол энергетическим полем, но та сопротивляется, проталкивается вперед. Крейсер лаборатория Кри. Город про Кэрол. Пытаются вырваться. Кэрол стоит на коленях в виртуальном шестиграннике. Кулаки пламенеют. Всплески энергии подбираются к Йон Рогу и его отряду. Заставляют мерцать лампы космолета. Отпирают наручники Фьюри Марии. Те бросаются на конвоиров. Из электрической клетки Талос с другими Кри смотрят на вооруженных охранников. Кэрол продолжает отражать направленную на нее энергетическую атаку. Она стоит на коленях внутри шестигранника. Руки словно охвачены пламенем. Виртуальное пространство высшего разума начинает рассыпаться. Атака прекращается. До сих пор я будто сражалась со связанными руками. А что, если мне... Кэрол снимает с шеи светящийся имплант. Взять и освободиться. Флэшбэк. Сцены крушения экспериментального самолета Марвел, наделившего Кэрол чудовищной силой. В реальном времени имплант взрывается, а тело Кэрол продолжает пламенеть. Мощный фотонный разряд, и все бойцы Кри, включая Йон Рога, летят на пол. Кэрол хватает ланчбокс, выбегает, успевает спасти отбивающегося от Кри Фьюри. Мария и Фьюри, раскрыв рты, смотрят, как она уверенной поступью выходит из нестерпимо яркого света. Ты в курсе, что светишься, да? Потом объясню. Кэрол открывает ланчбокс. Захватите серакт. Без контейнера. Ты мне? Да. Вот это голыми руками? Может, сгонять за прихватками? Буся, уже без намордника, распахивает чудовищную пасть и заглатывает тессеракт. Фьюри в испуге бросает кошку на пол. Та уже приняла невинный кошачий вид. Сажай Скрулов в самолет и вперед. Да, и Флеркина не забудь. А ты куда? Отвлеку их! Кошки. А я возьму тебя, можно? Фьюри чешет ее за ушами. И надеюсь, ты не съешь меня. Лаборатория. Кэрол сидит на мостике, свесив ноги. А, привет! Держит в руках ланчбокс. Поборемся за тессеракт? А ты была занятной. Пора завершить дело! Бойцы звездной силы тянутся за оружием. Чар нападает первым. Кэрол отражает атаку и спрыгивает вниз, излучая энергию. У Марии с Фьюри заканчиваются боеприпасы, но не успевают Кри их схватить, как сами оказываются в пасти у Гуси. Ротовые щупальца Флеркина втягивают врагов в утробу, и вот в руках у Фьюри снова невинная кошка. Ничего так. Котейка. Брончар выбирается из-под обломков, становится против все еще заряженной энергией Кэрол. Ответный удар фотонным зарядом отбрасывает его на электропроигрыватель. С мостика спрыгивают Минерва и бойцы Кри. Кэрол палит в них и от отдачи сама отлетает в игровой автомат. С улыбкой встает. Разносит зарядом мостик, сбивая с него Минерву. Подоспевший Корот заносит над головой энергетический меч, рубится с Кэрол, получает ногой с разворота. Минерва поднимает с пола брошенное кем-то оружие. Знала и молчала. Поэтому меня сторонилась? Нет, из отвращения. Стреляет Кэрол в лицо. Поролоновой стрелкой с присоской. Бластер игрушечный, в отличие от фотонных пушек Кэрол. Брончар сбрасывает на Кэрол игральный автомат. Она палит и через него. Сцепляется с Атласом. Ланчбокс отлетает в сторону. Эй, куда спешишь? Марию и Фьюри схватили. Не дергайся, тихо. Ну ладно. Атлас приставляет к спине Кэрол бластер. Та рывком разворачивается и контратакует противников. Мария и Фьюри поворачиваются к конвоирам. Фьюри наставляет на них кошку, словно живое оружие. Давай! Удиви! Усмелей! Пожалуйста! Ничего не происходит. Фьюри отпускает гусю. Знаешь, гуся, от тебя не ожидал. Кошка подходит к бойцу Кри. Тот берет ее на руки. Этих в ангар к Скрулам. А там вышвырнем в космос. Боец Кри, замаскированный Талос. Спокойно. Вспомни Гавану. Объект у тебя. Да, внутри котяры. Лаборатория. Ланчбокс у Кэрол. Йон Рок выбирается из-под обломков, поднимает Кэрол в воздух с помощью грави-перчаток и швыряет на аппаратуру. Та от удара включается. Вперед, ну! Обращаясь к Фьюри. Приготовьтесь. Жену и дочь Талоса конвоируют отряд Кри. Закрой ей глаза. Сорен прикрывает девочке глаза, и Талос под видом бойца Кри с гусей под мышкой нейтрализует солдат. Странный корабль! Бегом! Скорей! Йон Рок пришпиливает Кэрол к стене обломками аппаратуры. Вынимает нож из ножен, подходит. Кэрол запускает в него обломком, промахивается и ненароком роняет ланчбокс. Тот раскрывается, внутри только термос. Ловкий маневр. Точно помню, что положила. В ярости он снова швыряет в нее обломки, выбегает в коридор. Кэрол бросается следом. Удар брончара застает ее врасплох. Уклоняется от меча Корота, парирует пинок брончара. Мария готовит самолет к взлету. В задней части кабины Талос обменивается улыбкой с дочерью, протягивает руку Сорен. И тут его настигает заряд Кри. Бойцы Кри вбегают в ангар, стреляя на ходу. Кэрол, выиграв схватку с брончаром и Коротом, убегает. Пока скрулы занимаются раненым Талосом, Мария выжимает рычаги управления, и квадджет, наконец, взлетает. Пальба Йон Рога и его бойцов не наносит ему видимого ущерба. Мария из бортовых пулеметов расстреливает Гелион. Тот взрывается огненным шаром. Йон Рог ныряет в укрытие, активирует наручный коммуникатор. Минерва, следуй за ними на челноке. Слушаюсь. Самолет несется к земле. Фьюри Талосу. Ты как, дружище? Лучше не бывает. Они держатся за руки. За нами погоня. Ну-ка, прибавим. На радаре Марии. Челнок Минервы висит на хвосте у квадджета. Йон Рок запрыгивает в такой же, стартует, и в последний момент Кэрол хватается за его крыло. Активируется шлем. Челнок Минервы ведет непрерывный огонь по квадджету. Разворачивается настоящий воздушный бой. Кэрол перебирается к кабине. Но Йон Рок сбрасывает ее с челнока своей грави-перчаткой. Пока она камнем несется к земле, она берет себя в руки, выравнивается, открывает глаза. Глаза сияют, как звезды. Меня Минерва следом за квот-джетом ныряет в ущелье. Уходя из-под обстрела, Мария ведет самолет вдоль самых стен. Тех, кто в салоне, трясет и мотает. По корпусу чиркает пуля. Фьюри смотрит на раздосадованную Марию с упреком. Мария ввинчивается в узкий пролет, вынуждая преследователей разделиться. Круто разворачивается и готовится встретить Минерву пулеметным огнем. Та понимает это слишком поздно. Гремит взрыв. Есть! Бом! Юрий и Мария ликуют. Теперь им предстоит отбить атаку Йон-Рога. Заряженная энергией Кэрол сбивает его челнок с курса, делает петлю и исчезает. Фьюри и Мария не верят своим глазам. Что это было? Йон-Рог терпит крушение. Его челнок взметает клубы пули и останавливается, увязнув в песке. Парящая в воздухе Кэрол смотрит на порталы, сквозь которые видны корабли обвинителей. На мостике флагманского корабля стоит Ронан. Открыть огонь баллистическими. С корабля к земле устремляется баллистическая ракета. Боеголовки одна за другой кометами несутся в сторону Земли. Внизу, в раскаленной пустыне, Йон-Рог выбирается из челнока, осматривается и поднимает глаза к яркой фигурке, летящей навстречу ракете. Кэрол подлетает к ракете вплотную, хватается за носовую часть и титаническим усилием разворачивает ее в сторону остальных боеголовок. Те взрываются на лету. Кэрол сквозь взрывы возвращается в космос. Ронан и его помощник наблюдают за происходящим с мостика корабля обвинителей. Это невозможно. С-53 не настолько развита, чтобы уничтожить наши боеголовки. Так это не зенитки, Ронан. Системы наведения сосредоточены на одной только Кэрол. Уничтожить ее. С кораблей обвинителей вылетают истребители Кри. Кружат вокруг Кэрол, поливая ее огнем. Но безрезультатно. Она ускользает из-под обстрела, палит в истребители и на безумной скорости таранит их, не прекращая огонь. Победоносно поднимает руку и на лету разносит очередной истребитель. Летит вперед. Ронан мрачно смотрит на блистательную валькирию, которая крушит все на своем пути. Она проходит сквозь корабль обвинителей, как нож сквозь масло, кружась, вращаясь, разбивая его на части. Вылетает с другой стороны. Корабль взрывается изнутри на глазах у Ронана и его коллеги. Кэрол зависает у них перед носом. Ронан поворачивается к изумленному помощнику. Кэрол разгорается еще ярче, и от удара ее ладони корабль сотрясается до основания. Возвращаемся на базу. Оружие заберем после. Ядро? Нет, женщина. Кэрол наблюдает за тем, как корабли обвинителей поочередно исчезают в порталах. Пустыня. Йон-Рог находит взглядом растущую яркую точку в небе. Опоры и линии электропередач при ее приближении озаряются светом. С распущенными волосами, без шлема, Кэрол шагает к Йон-Рогу. Он вынимает бластер из кобуры и делает круговое движение рукой, активируя перчатку. Они медленно сходятся. Становятся друг против друга, как дуэлянты. Рука Кэрол начинает светиться. Йон-Рог неотрывно следит за движением ее пальцев и вдруг кладет бластер на землю. Я тобой горжусь. Ты прошла большой путь с того дня, когда я нашел тебя. Однако хватит ли тебе самоконтроля выстоять в поединке со мной? Сумеешь ли обуздать свои эмоции? Я очень сомневаюсь. Но бойцом ты станешь, одолев меня только как верс. И это твой экзамен! Это твой момент истины! Давай без фейерверков! Без пушек! Докажи мне, что сможешь побить меня! Он готовится к рукопашному бою. Кэрол же выпускает фотонный заряд, отбрасывая его на добрую сотню метров. Потом подходит, смотрит сверху вниз. К чему что-то доказывать? Протягивает руку, помогая ему подняться. Она сажает Йонурога в челнок, вводит на панели координаты. Пункт назначения – Халас. Я не могу вернуться ни с чем. Ну почему же ни с чем? С посланием высшему разуму. Передай своим, что я готова покончить. С войной, с обманом, со всем этим. Ты не сможешь. Включает зажигание, закрывает фонарь. Челнок не взлетает. Кэрол будет движки зарядом, неполадка устранена. Она смотрит, как челнок набирает ход. Квот-джет. За штурвалом Марии. Фьюри держит кошку. Да уж пронесло, да? А, гуся? А? Слопали злодеев с потрохами. Ай, гадский флеркин! Все в порядке? Да, царапинка. Нет. Один глаз Фьюри закрыт и воспален. Поздний вечер. Ужин в доме Марии. Девочки играют в карты в Уно. Воздушный бой, о каком только мечтать. И прошел без так меня. Знал, ты вовремя подоспела. Летаешь ты, конечно, очуметь. Щиту бы такой пилот пригодился. Пойдешь? Я подумаю. Но чтобы очуметь, я больше не слышала. Как твой глаз? Идет на поправку. Итак, внесем ясность. Ты был и Соларом, и агентом щита. Келлером. Связал моего босса, украл документы. А почему сразу украл? Позаимствовал. И чем это лучше кражи? Ты вообще за кого? Оставайтесь здесь, пока не поправитесь. Но, боюсь, придется сменить внешность. Могу снова побыть твоим боссом. А, не стоит. А жаль, мне так шли его голубые глаза. У вас глаза в 100 раз красивее. Обещай никогда их не менять. У нее, да. Спасибо, держать умеешь? Я найду вам новый дом. Закончу начатое, Марвел. Они ведь могут жить у нас, правда, мам? Не чувствую себя в безопасности. Тетя Кэрол права. Им нужен свой дом. Я быстро, не успеешь соскучиться. Я подлечу к тебе и на полпути встретимся. Если сама станешь светлячком вроде тети Кэрол. А может, я возьму и построю космолет? Построишь. Фьюри, прикрыв распухший глаз, моет посуду. Разворачивается к Кэрол. Она вытирает ее насухо. Спрячьте, Серакт, где-то тут. На земле. Что сказала бы Марвел на это? Марвел. Я так и сказал. В два слова. Марвел. Марвел. Марвел звучит поприятнее. Группа Марвелец. Поет в ёршик, как в микрофон. Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, hey, hey, hey, Mr. Postman. А что, правда не помнишь? Ты пой, глядишь, и вспомню. Фьюри возвращается к посуде. Кэрол достает из кармана пейджер, показывает ему. Ее умелые руки довели его до ума и даже снабдили эмблемой звездой. Я доработала. Теперь охват пара-тройка галактик. Что? Думаешь, досаждать стану? Только для безвыходных ситуаций. Идет? Фьюри берет протянутый пейджер. Ну, если вдруг будешь в наших краях, дай знать, повидаемся. Они стукаются кулаками. И Фьюри бьет током. Моника спускается по ступеням крыльца, подходит к Марии и Кэрол. Пятно от кетчупа отмылось. Моника протягивает Кэрол ее летную куртку, та надевает, обнимает девочку. Спасибо, лейтенант Залаза. Мария и Кэрол смотрят друг на друга. Мне тоже тяжело с вами прощаться. Кэрол заключает подругу в объятия, кладет голову ей на плечо. Они обнимают Монику. С Богом. Кэрол кивает и с разбега отталкивается от земли. На глазах у пораженной Моники, сияя, взлетает, пульсирует сгустком энергии и, все ускоряясь, уносится ввысь. Кэрол зависает рядом с лабораторным крейсером. Изнутри ей машут руками Талос и его родные. Кэрол улыбается. Талос поднимает вверх указательный палец, делает вращательное движение, и космолет в сопровождении Кэрол на немыслимой скорости устремляется в космос. Небоскребы Лос-Анджелеса. Фьюри в офисе за столом. На глазу повязка. Он печатает. Инициатива защитники. Фаза 1. Колсон с коробкой в руках. С возвращением, сэр. Тут вам пришло... Он протягивает Фьюри набор стеклянных глаз. Значит, это правда? Про то, что Кри выжгли вам глаз, допытываясь, где Тессеракт. А вот на эту тему комментариев я никому не даю. Понятно. Но, к сожалению, Тессеракт все еще не найден. Рано или поздно найдется. Фьюри смотрит на кошку. Всплывет, дам вам знать. А что потом? Сэр? Никто не знает, есть ли в галактике враждебные нам силы и сколько их. А наша охранница по долгу службы сейчас находится на другом конце Вселенной. Счету одному не справиться. Будем наращивать мощь. Оружием? Новыми героями. Полагаете, есть другие вроде нее? А почему бы и нет? Она же есть. Отдохните, сэр. Перед вами непростой выбор. Колсон выходит. Фьюри закрывает коробку, вынимает из папки фотографию Кэрол времен Пегаса. Она стоит у самолета с надписью «Капитан Кэрол Денверс. Мститель». Фьюри смотрит на монитор, удаляет слово «защитники», вбивает другое. Улыбается. Новое название ему нравится больше. Титры на фоне иллюстраций к фильму. Режиссеры Анна Боден и Райан Флек. Авторы сценария Анна Боден, Райан Флек, Женева Робертсон-Дуаре. Авторы сюжета Николь Перлман, Мэг Лефов, Анна Боден, Райан Флек, Женева Робертсон-Дуаре. Продюсер Кевин Файги. Исполнительные продюсеры Луис Деспозито, Виктория Алонсо, Джонатан Шварц, Патрисия Уитчер, Стэн Ли. Сопродюсеры Дэвид Грант, Ларс Винтер. По мотивам комиксов Marvel. Оператор-постановщик Бен Дэвис. Художник-постановщик Энди Николсон. Монтаж Элиот Грэм, Дебби Берман. Художник по костюмам Санья Хейс. Супервайзер визуальных эффектов Кристофер Таунсенд. Продюсер визуальных эффектов Дэмиан Карр. Композитор Пинар Топрак. Музыкальный редактор Дэйв Джордан. Подбор актеров Сара Хейли Финн. В ролях Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Джимон Хансу, Ли Пейс, Лашана Линч, Джемма Чан, Рюн Темт, Анхелис Перес Сота, Маккена Грейс, а также Аннет Беннинг, Кларк Грег и Джуд Лоу. Marvel представляет Капитан Марвел. Штаб-квартира щита. Мигает и пищит пейджер. На его экране восьмиконечная рельефная звезда. Экран гаснет. Стив Роджерс и Наташа Романов смотрят на монитор, видят, как растет число пропавших без вести. Какой-то кошмар. Кошмар, это мягко сказано. Появляются Брюс Бэннер и Роудс. Эй, что бы эта штука не делала, она типа остановилась? Дальше что? Куда бы ни шел сигнал, он заглох. Мы же подвели питание. Подвели. Не в этом дело, просто все встало. Перегрузи, пусть сигнали дальше. Но мы даже не знаем, кому и зачем. Фьюри знал. Перезагружай. Скажешь, когда придет ответный сигнал. Хорошо бы понять, кто наш абонент. Наташа поворачивается и видит Кэрол Денверс. Где Фьюри? Надпись. Капитан Марвел вернется в фильме «Мстители. Финал». Финальные титры на черном поле. Роли озвучивали Кэрол Денверс, Верс, Капитан Марвел, Юлия Горохова, Ник Фьюри, Владимир Антоник, Йон Рок, Василий Дохненко, Талос Келлер, Вадим Медведев, Мария Рамбо, Марьяна Спивак, Высший разум, доктор Венди Лоусон, Ирина Пономарева, Моника Рамбо, Алиса Ефименко, агент Коулсон, Андрей Казанцев, Корот, Сергей Козик, Минерва, Юлия Чуракова, Ронан, Александр Марушев, Стэн Ли, Владимир Левашов, режиссер дубляжа Сергей Смирнов. Авторы перевода и синхронного текста Елена и Лев Вержбицкие. Студия дубляжа «Нева Фильм». Менеджеры проекта Юлия Покровская и Екатерина Барабанова. Звукорежиссеры Джордж Хусейнов, Дарья Васильева. Студия сведения «Шипертон Интернешнл». Тифлокомментарий подготовлен Еленой Вержбицкой. Текст читал Максим Сергеев. Режиссер Анна Севастьянова. Пустой стол в кабинете Фьюри. На него запрыгивает Гуся. Гуся давится, как будто сейчас выплюнет комочек шерсти. Гуся выплевывает тессеракт на стол и начинает умываться лапой. Надпись Marvel Studios.